Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Ты представляешь, Филимон, что сегодня сказала моя одноклассница? Угу, и что же она сказала? Она сегодня рассказывала всему классу, как летом она видела, как рыба-угорь выползла из речки и поползла по суше. Ты представляешь, какая ложь? Угу. Слушай, а может быть, она просто перепутала, может, это какая-нибудь водяная змея была? Да нет, она яростно утверждала, что это угорь. Угу, знаешь, Любознайка, я думаю, что разрешить этот спор может только один человек. Да, это дядя Лёша. Угу. Ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Это, друзья мои, правда. Угорь может, да еще как, передвигаться по суше довольно быстро и даже очень далеко и долго при условии, что суша мокрая, что воздух влажный, что поверхность суши, по которой он, извиваясь как змея, ползет примерно с такой же скоростью, с которой ползают большинство змей. И вот как змеи, извивая свое тело, ползают, так ползает и угорь. При этом у угря есть перед змеями даже некоторые преимущества, но, повторяю, на мокрой и только мокрой суше. А именно, угорь скользкий. Он рыба, и он вырабатывает обильную слизь. И вырабатывает ее быстро. А если ты такой скользкий, то на влажной суше ты можешь извиваться очень быстро. И каждое такое вот движение, волнообразное, длинного, угревидного тела, это же логично, не правда ли? У угря, ну, очень угревидное тело, а у всех змей тело змеевидное. Это вовсе не масляное масло. Потому что змеевидность, она, с другой стороны, может быть описана как волнообразность, по крайней мере, в качестве движения. Так вот, угорь очень быстро может передвигаться по мхам, в густой траве, среди папоротников, мимо, между пнями и камнями, покрытыми мохом, или даже по камням и пням, правда, он старается все-таки пониже держаться, чтобы его никто, ну, скажем, какой-нибудь филин, не заметил и не слопал. Хищные птицы обожают хрумкать змей, и все, что похоже на змею, вызывает у них первостепенной важности аппетит у этих хищных птиц. Так вот, угорь может действительно за много километров, за десятки километров пройти по суше, ну, пройти, естественно, в том смысле, что переместиться вот такими змееобразными, угреобразными, волнообразными движениями работая. Если, повторяю, в третий и в последний раз, и почва, и воздух достаточно влажные. Если просто идет дождь, ну, так он кое-где даже еще и плавать сможет в любой луже. А если достаточно сыро и влажно, он может отсидеться, например, где-нибудь в течение нескольких дней. Он способен дышать жабрами, но очень влажным воздухом. Далеко не все рыбы на это способны, естественно. Но есть рыбы, которые гораздо лучше дышат влажным воздухом, чем водой. Ну, например, протоптеры, очень похожие на угря, но все-таки с длинными узкими, ну вот как из одного пальца, как бы длинного узкого, тонкого, но сильного пальца, состоящими грудными и брюшными плавниками. Вот эти рыбы, легочные рыбы так называемые, они могут спокойно прожить год, а то и больше, без воды, во влажной атмосфере. Но они не проживут и 6-7 часов в воде, если у них не будет доступа к влажному, но совершенно газообразному воздуху, атмосферному. Угорь, конечно, всю жизнь может жить в воде, безусловно, но очень долго, действительно, днями. Вполне может передвигаться и по суше, но только при условии, что суша влажная и что воздух над этой сушей влажный. Мурлычет песенку, а песенка без слов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Озеро глубокое, удачным будет лов. Сейчас поймает окуня любитель рыболов. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Песенка чудесная, и радостнее, и грусть. И знает эту песенку вся рыба наизусть.